哎呦，哎，这别动，那是来说的呀，Кузьмич。Здорово, Петровна, это Кузьмич из деревни тебе звоню, понимаешь? Какой Кузьмич, ебич? Дедушка Кузьмич, понимаешь? Петровна, не узнаешь, я ж брат твой, понимаешь, единоутробный. Хуёвый актёр ты, блядь, ебать. Петровна, я же в Москву хочу переехать из деревни. Я дом-то продал наш в деревне твой. В Москву я перебираюсь, вот. Ты ешь мозги, у меня в провинции нет родственников. У меня нет все родственники коренные москвичи. У меня мать, блядь, с 11 лет в Москве жила, а ты хуйню несешь. Валюш, ты не узнаешь, что меня? Кузьмич это говорил, братан твой единоутробный, вот. Жить негде мне, ну домик-то сгорел у меня в деревне. Кузьмич, охуич, хуй ты меня наебешь в рот себя ебать. Домик! Ой, нахуй, сука ебаная. Я поеду. Ебучая. А хуй вам, блядь, а не квартира. Валюша! Ебаный, сейчас твою дверь раздолбает, тогда, блядь, узнаешь топором. Ой, не надо, Валюша! Сука из 218, сейчас 02 вызову, блядь, тогда узнать. Это не я, баб, бабушка.